Глава 10. Около 19:00 некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседями. Дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали. Словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться. Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокаивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден оставаться ночевать в чужом доме, он боялся, что не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением. «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что, извольте видеть...» «Чего изволите?» — по-французски спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись. «Эк, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Je vais moi chez vous coucher. Понимаешь ли, я хочу спать у вас?» «Мусье, сделайте одолжение, сударь, извольте, соответственно, распорядиться», — отвечал Дефорж по-французски. Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную, а Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, Дефорж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при всем неутешительном осмотре. Двери запирались одной задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения, француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой. Оба легли, и учитель потушил свечу. «Пуркуа в утуше, пуркуа в утуше!» — «Зачем вы тушите? Зачем вы тушите?» — по-французски закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Я не могу дормир спать в потемках». Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи. «Проклятый басурман!» — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня». «Мусье, мусье», — продолжал он, — «je vais avec vous parler», — «я хочу с вами поговорить». Но француз не отвечал и вскоре захрапел. «Храпит, бестия, француз», — подумал Антон Пафнутич, — «а мне так сон в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окошко, а его бестию и пушками не добудешься». «Мусье, а мусье, дьявол, тебя побери!» Антон Пафнутич замолчал. Усталости, винные поры мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и скоро глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собой Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, другую отстегивал заветную суму. Антон Пафнутич обмер. — Кес-кесе, мусье, кес-кесе! — Что это, сударь, что это? — произнес он трепещущим голосом. — Тише, молчать! — отвечал учитель чистым русским языком. — Молчать или вы пропали? Я Дубровский.